29. Новые неожиданности. В город Цзиньчжоу они попали как раз в апофеоз уже неделю длящегося праздника освобождения от гнета оккупантов. Население провинции продолжало заваливать армию-освободительницу письмами признательности и всяческой утварью за добросовестный ратный труд. Недавно назначенный комендант, как оказалось, соученик Владимира Лугового по пехотному училищу, уже устал вносить приносимые дары в опись имущества, расквартированной в городе воинской части. Он мило улыбался, кивал, жал руки, но делал это настолько механически и расторопно, что сразу чувствовалась практика и характер. Надо сказать, что бывший оберст-лейтенант Луговой не сразу узнал сокурсника, а только после долгого и внимательного изучения его лица во всех нужных ракурсах. Все-таки тяжело было разглядеть в поседевшем и обрюзгшем от долгих сражений генерале когда-то стройного курсанта. А окружающий народ говорил и говорил о том, как они много лет переживали гнет японских насильников, как их насиловали эти насильники, хотя они, китайцы, жили на этой территории с самого создания Китая. Еще народ докладывал окружающим на китайском, японском и русском языках о том, что эти насильники не только насиловали этот самый коренной народ, но еще и самым бесстыдным образом требовали от него все, что у него было. А еще оказывается, весь окружающий народ все эти долгие годы мыкался в округе в ужасе и печали, а также вопил от голода и холода. И что Красная Армия вытащила их из столь горестного и безвыходного положения. И кроме того, Красная Армия показала всему миру свою выучку и дисциплину, а кроме того, разбила насильников и всяческих оккупантов. «И да здравствует вечная дружба», — говорил еще местный порабощенный некогда народ, «и да падет позор на головы империалистов и варваров-насильников». Все окружающие слушали речи народа с большим воодушевлением и ждали вечера для танцев и веселья. Иногда к советскому коменданту умудрялись пробираться какие-то люди в богатых военнообразных одеждах, возможно, местные князья или генералы, наймиты посаженных за колючую проволоку оккупантов. Они приносили боевые знамена своих сдавшихся частей, именное оружие и прочую опасную всячину. А затем, после внесения этих гор наточенных инкрустированных сабель, слезно просили дать им возможность искупить свою постыдную вину, выраженную в сотрудничестве с агрессором, боевыми подвигами рука об руку с любимой Красной Армией. Советско-монгольская армия в лице коменданта города выражала им доверие, но оружие не возвращала, а иногда брала с князей и генералов подписку о невыезде за пределы гарнизона, после чего генералы кланялись и записывались в очередь в секретариат на добровольную сдачу освобожденному народу своих особняков и земельных угодий. Наконец, с большим трудом и с непреднамеренным использованием своей расовой непохожести Луговой и Манин сумели добраться до обремененного подарками коменданта. Тот, разглядывая их смутно идентифицируемую потрепанную штурмбанфюрерскую форму одежды, уже привычно протянул руку, желая ощутить с утра еще белой перчаткой тяжесть сдаваемого личного оружия, но был несколько шокирован их историей и судьбой. Наконец, узнав по подсказке Лугового его лицо и вспомнив тяжелые курсантские будни в городе Днепропетровске, он искренне обрадовался и велел им подождать вечернего перерыва в стихийном народном митинге, что Луговой и Манин с удовольствием сделали. А ночью комендант города Поздоровкин пригласил их на торжественный ужин в своем тесном кругу. Участвовали не только наши герои и комендант Поздоровкин, были и другие офицеры, была и гармонь. Еще был спирт с прекрасной закуской из консервов и плова. Надо сказать, что от спирта наших героев Лугового и Манина сильно развезло. Все же, считай, 2 года они не пробовали ничего крепкого, кроме саке, да еще иногда прихваченного в качестве трофеев у гоминьдановцев виски. Так что посидели они отменно, даже песни попели. Между прочим, оказалось, что сокурсник Владимира Юрьевича вовсе не генерал, а всего лишь подполковник. И форму ему выдали для большей солидности, дабы придавал непобедимой и легендарной армии еще больший вес. Потому как все настоящие генералы и маршалы заняты штабной работой по уши, и нет у них времени выслушивать на этой маленькой узловой станции бесконечные хвалебные речи. Данное открытие, надо сказать, придало Владимиру Юрьевичу Луговому гораздо большую уверенность в себе. А то до этого откровения он горестно размышлял о превратностях судьбы, которая, покуда он проливал кровь в рядах потенциального супостата, сыпала звезды на погоны кому ни попадя. Так они и веселились почти до самого рассвета. Ну а утречком тепленьких и непротрезвевших Лугового и Манина сдали в особый отдел в качестве шпионов недобитого белого движения. 30-е. Охота. Теперь уже сам охотник, или скорее эдакий наблюдательный собиратель жуков, непосредственно не стреляющий, а только так, намечающий места для будущих засад и ям-ловушек, неминуемо стал предметом лова. Думаете, кто-то из хитрых врагов выдал свои намерения, хрустнувшей под ногой веткой в виде зафиксированного в направлении 71-го основного лепестка локатора? Ничуть не бывало. Они были не какие-нибудь неопытные дураки. Слежение происходило по боковым лепесткам, по научным диаграммам направленности. К тому же в диапазонах, не принятых для наведения перехватчиков в покинутом Киром толкотом мире. Но даже это слежение носило эпизодический характер, стремясь внушить даже почуявшему опасность противнику беспечность. Основным методом слежки была пассивная локация по тепловому фону. Всяческое активное зондирование таилось сюрпризом будущему. Так рыболовецкий трал подводится под косяк и обнаруживает себя, только когда жесткие нервущиеся нити сворачивают узлом горизонт окружающих событий, закукливая Вселенную. И СР-71 летел. И наматывали витки магнитные кассеты, и мерились силой чувствительности носовые и хвостовые антенны, и развернутые вдоль длиннющего корпуса локаторы качали лучи приема поперечно-стремительному движению огромной черной сигары. И высота была не беспредельная, даже наглая, не на грани рекорда, 22 километра. И все это продолжалось уже так долго, целых 19 минут. И дышащий, обогащенный смесью кислорода Кир Толкот уже в очередной раз начинал ощущать свою эйфорическую богоподобность. Он даже жалел, что, согласно плану, обязан в ближайшие минуты начинать разворот. Дальше следовало увеличить полетную высоту до 24 тысяч метров и проследовать назад тем же маршрутом. Откуда он мог ведать, что на него уже наводятся два перехватчика МиГ-31, а еще два баражируют в режиме готовности на случай неудачи у первой двойки? Цель, судя по параметрам полета, была достаточно сложная для гарантированного перехвата. Однако вероятность поражения укладывалась в норму.